Глава 5. «Хотел бы я знать, что тут смешного!» — несколько секунд спустя заорал Ханзи Мунц, оправившись от испуга. «Гроссмейстер — смерть!» — отвечал Бреннер. Но Ханзи Мунц, конечно, ничего про этого знать не желал. «Умер Гросс!» — упрямо повторил он. «Бимбо!» «Хотел бы я знать, что тут смешного!» «Да я и не смеюсь», — заверил Бреннер. «Потому как, во-первых, теперь ему это и в самом деле уже не казалось смешным, а во-вторых, ему не хотелось рассказывать Мунцу всю историю, а уж в такой ситуации подавно. Но тебе-то я могу вкратце рассказать про это. Если ты в наше время работаешь в похоронном бюро, то у тебя высококвалифицированная работа. Это не то, что раньше, когда считали взгляд попечальнее, пара сотен гвоздей для гроба, и ты уже готовый гробовщик. Теперь же широкий спектр требований. У тебя должна быть психология, у тебя должна быть садоводческая жилка, у тебя должна быть вся бюрократическая процедура, у тебя должна быть вся бухгалтерия, и так далее, и так далее, и так далее. И при этом ты еще вовсе не являешься высококлассным мастером похоронного дела, потому как у высококлассных специалистов должна быть еще и литература, причем всяческая, японская, китайская, афоризмы и прочее. Когда тетка Бреннера в незапамятные времена упала замертво, стоя на Пасху в очереди на исповедь, именно Бреннеру пришлось выбирать из каталога похоронного бюро слова для траурного сообщения. Распорядительнице похорон пришлось тогда честно признать, то, что он выбрал, было самым красивым. Ты послушай. «Гроссмейстер — смерть. Нас не спасет защита светлых муз. Введенных жизнью в искушение, она решает ослепить сравнением, живущим в нас». «Нет, минутку. Она решает ослепить рыданием, живущим в нас». «Вот так правильно. Я тебе честно скажу. Если бы мне сегодня пришлось выбирать траурное стихотворение, я бы тоже выбрал это. Одно это чего стоит — ослепить рыданием. Да ты вслушайся, как звучит. Тут уж как бы самому не разрыдаться или уж по меньшей мере не сдвинуться. Правда, про защиту этих муз мне нравится меньше. Но, вероятно, так оно и должно быть. Теперь слушай. Тетку эту похоронили больше 10 лет назад. В голове Бреннера стихотворение было погребено, по крайней мере, так же хорошо, как тетя на Пунтигамском кладбище. Считай, напрочь исчезло. Но ведь бывает же такое. Как только Ханзи Мунц около полуночи сказал Бреннеру: «Гросс мертв», все стихотворение целиком воскресло из мертвых, и совсем как волосы Ангелики прошлой ночью, ну, фактически полуночный полтергейст. Я должен честно сказать, что вполне понимаю, почему у Бреннера не было сейчас никакого желания рассказывать всю эту историю Ханзи Мунцу. Ему хотелось наконец узнать, как это Гросс вдруг мертв. К сожалению, так и было. А в дверях Ханзи Мунц все еще возмущался. «Ясное дело, ты смеялся. И я даже не знаю, отчего это случилось, то ли это от напряженной атмосферы, царившей во дворе, от неестественной обстановки среди ночи, когда весь дом был в совершенном возбуждении, хотя по ночам ездят только вольнонаемные, а здесь в доме никто из них не живет. То ли Бреннер все-таки хватил лишнего в кафе «Аугартен». Однако он вдруг сказал Ханзи Мунц: «Гроссмейстер, смерть! Нас не спасет защита светлых муз». «Что ты там бормочешь?» «Да так, ничего. Что с Бимбо-то случилось?» «Ты сказал Мунц?» Не отступал Ханзи Мунц. «Я не говорил Мунц. Я сказал Мус. Это такое стихотворение». И вот теперь ему все-таки пришлось объяснить Мунцу всю эту историю со стихотворением. Пока Мунц, наконец, успокоился, они уже подошли к диспетчерской, к вольнонаемному Фюрштауэру, и если само по себе необычно, что профессионал вообще разговаривает с вольнонаемным, то уж тем более совершенно невозможно себе представить, чтобы вольнонаемный получил главное слово. Но тут, конечно, кому угодно станет жутко. Полночь, в гараже мертвец, и в центре внимания вольнонаемный. «Я что, теперь должен все по новой рассказывать, что ли?» — раздраженно спросил Бреннера вольнонаемный Фюрштауэр. Потому как Фюрштауэр был человек сообразительный, он точно знал, что не век ему быть звездой. Сейчас нужно проявить прыткость, если хочешь что-нибудь с этого поиметь. «А где же ты его нашел?» В 21:20 поступил срочный вызов. Вольнонаемный Фюрштауэр опять начал с Адама и Евы. «Кот 12 разбился на мотоцикле. У меня водителем был Мраз. Это как раз сейчас уголовная полиция его допрашивает, там, в лекционном зале. Хотя я им там уже все рассказал. И уж точно лучше, чем этот Мраз. До того, как я перешел в земельное правительство, я ведь 11 был школьным учителем. И вот чего дети просто никак не могли усвоить, так это разница между кратким содержанием и пересказом. Но я им каждому это вдолбил. А к концу средней школы каждый из моих детей знал краткое содержание, только 5 или вообще только 1 предложение. Ну, может, 6, если у кого почерк размашистый. И в отличие от этого, пересказ может быть с подробностями. Попробуй-ка краткое содержание». Вольнонаемный немного напоминал Бреннеру учителя физкультуры, который был у него в Пунтигамской гимназии. «Совершенно такая же лысина, и точно так же, как Фюрштауэр, учитель физкультуры отращивал с левой стороны длинные волосы, чтобы они доставали через всю голову до правого уха. Довольно изощренное решение, но стоило этому учителю физкультуры самому пробежать хотя бы шаг. Как от такого усердия волосы отделялись от лысины и свисали с одной только стороны до правого плеча». А теперь, как только Бреннер сказал про краткое содержание, ему показалось, что у вольнонаемного Фюрштауэра зализанные на лысину волосы тоже слегка отделились. Как будто слюна ровно в этот момент потеряла свою клейкость. Конечно, у него волосы не обязательно от обиды поднялись. Может, это просто ночной ветерок слегка поиграл его волосами. «Ничего я не должен рассказывать», — произнес Фюрштауэр с такой миной, что Бреннер вдруг почувствовал, насколько холодно может быть в июне после полуночи. «Но ведь уже сказано». Фюрштаур был человеком смышленым, иначе он не попал бы в школьные учителя. Педагогическое образование и все такое прочее. А потом даже переход в земельное правительство. Он-то, правда, хотел бы лучше остаться учителем, но, к сожалению, клеветнические измышления помешали. Едва он все вдолбил детям, как они пошли в полицию и все там пересказали. Но опять же, с тех пор уже 15 лет прошло, и все это время он уже не был окружен толпой таких заинтересованных слушателей, поэтому сейчас он не мог позволить испортить себе удовольствие какой-то мелкой провокации. Помолчав секунду, как будто ему надо было приструнить слишком шумного второклассника, он продолжил рассказ. Как только мы прибыли на место аварии, первая мысль — достать вакуумный матрас, потому что у этих мотоциклистов никогда не знаешь, что там с позвоночником. Я уж без вакуумного матраса ничего не предпринимаю. Он может лежать себе довольный на асфальте, можно подумать, что у него просто легкий шок. А в следующую секунду его паралич разобьет, потому что ты за него не так взялся. А на ваке он как в слой воска впечатан. Так вот почему я своих мотоциклистов через год на олимпиадах для колясочников по телевизору вижу, — встрял Ханзи Мунс. Из-за того, что я всегда ВАК забываю. Еще и не до такого можно дойти, если вольнонаемный будет объяснять тебе твою работу. Но Фюрштаур не позволил вывести себя из равновесия. Я вам говорю, для мотоциклистов всегда ВАК. В обычных случаях. Но сегодняшний случай обычным никак не назовешь. Я кинулся дверь в 740-м открывать, чтобы матрас достать, а матрас уже занят. Без униформы я бы бимба ни за что не узнал. У Фюрштаура вдруг сделалось настолько горькое выражение лица, что ему даже пришлось сплюнуть, а после этого он произнес. «Хотелось бы мне теперь послушать, что на это скажут противники униформы». Тут надо заметить, что вокруг спасательных организаций все время встречались люди, критиковавшие униформу. Ну, то есть не сами спасатели, а, скажем, медсестры или эти санитары-хиппи, которые должны целыми днями брить волосы на лобке, а вот их собственное бородище даже ножниц еще ни разу не видела. А потом по вечерам разорялись, изображая критиков униформы. У самих спасателей, конечно, ничего такого не было. А пока не помер старик, то тем более никаких шансов у критиков униформы вообще не было. И, между нами говоря, отказ от униформы загубил бы на корню любую спасательную организацию, потому как большинство вольнонаемных там только из-за формы. Фюрштаур в этом отношении вовсе не исключение. Сначала я подумал, бимба отсыпается на матрасе после попойки, потому что, честно говоря, такие вещи случаются не впервой. — Да что ты говоришь? — А потом, — проигнорировал господин учитель Ханзи Мунса, — мне сразу в глаза бросилось. У него физиономия что-то больно уж красное. У бимба, правда, она всегда довольно красная. Но, конечно, такой красной рожи и таких выпученных глаз и языка, полностью вывалившегося ему на усы, у бимба не было, даже когда он в стельку напивался. Да, причина и в самом деле была не в алкоголе. Причина была в кровавой полосочки шириной в миллиметр, которая шла вокруг шеи Бимба. Это, наверное, была совсем тонюсенькая проволочка. Я сразу передал по рации: Гросс мертв. Гросс. Нет, чтобы Бимба. Но с этого момента все говорили только Гросс, а Бимба уже никто. Потому как сказано уже, из уважения к мертвым. С каких это пор санитар имеет право констатировать смерть? Снова вмешался Мунц. Но, Фюрштаур, ну, чисто педагогическая академия опять проигнорировал невоспитанного слушателя. Диспетчерская прислала потом на замену машину для мотоциклиста, но пока она приехала, мотоциклист уже опять стоял на ногах. Если бы полиция не заставила его ехать с ними делать тест на алкоголь, то он бы сразу сел на свой покореженный мотоцикл и уехал. Хотел переехать очередной экскурсионный автобус. Успел вставить сухое замечание молоденький вольнонаемный. У него еще, можно сказать, голос ломался, и даже усов толком не было, и даже такого дамского пушка вместо усов, как у Ханзи Мунца, не было, а только отдельно торчащие волосины, как у плохо опаленной свиньи или у городского советника по транспорту Сви Халика. Тем более он сейчас постарался высказаться как можно суше. Но шутка его пропала, потому как Ханзи Мунц опять завелся. Вольнонаемные все с ума, что ли, совсем посходили? С каких это пор санитар имеет право устанавливать факт смерти? Что вообще происходит с дисциплиной в эфире у вольнонаемных? Дисциплина в эфире. Фюрштаур презрительно сплюнул, а потом выложил свой самый крупный козырь. Видел бы ты этого Гросса. Потому как, понятное дело, никто из присутствующих его не видел, кроме вольнонаемного Фюрштаура. Как только мы его переложили, у него язык до самого колена свесился. Как у той женщины с простреленным коленом, которую я однажды вез, снова затрещал Ханзи Мунц. Попытка самоубийства. Но сначала она справилась у врача, где находится сердце. А что ты думаешь, он ей сказал? Это старая шутка, угрюмо пробурчал Брэн. На 2 сантиметра ниже соска ликовал Ханзи Мунц. Брэннеру вдруг показалось, что дух Бимба вселился в Ханзи Мунца, потому как столько ерунды обычно болтал только Бимба. А пока он раздумывал, может ли такое быть, он спросил Фюрштаура: «А где вообще сейчас Бимба?» «Все еще в 740-м. Уголовная полиция опечатала гараж. Бимба пока оставили лежать там, чтобы никто не стер следы». Нет, это просто невероятно. Гаражную дверь они так мощно заклеили, что приходилось опасаться, как бы вся эта новенькая станция службы спасения не развалилась, если кто-нибудь возьмет, да и сдерет с двери клейкую ленту. Но маленькую дверку на переходе из 730-го гаража в 740-й не заклеили. В следующее мгновение закончились 5 самых важных минут в жизни Фюрштаура. Он так долго пробыл единственным, кто видел мертвого Бимба. А тут половина команды, естественно, повалила вслед за Бреннером в гараж для 730-х и оттуда через узкую соединительную дверку в гараж для 740-х. Только самые законопослушные из вольнонаемных не решились войти. Но когда Бреннер еще открыл и 740-й, первые уже стали поворачивать обратно, а когда он полез внутрь, да к тому же еще стянул с бимба мешок для покойников, в гараже их осталось всего шестеро. Потому как все сдрейфили, что в любую минуту может вдруг появиться молодой или уголовная полиция, которую сейчас в конференц-зале на третьем этаже как раз допрашивали Мраза. Ну, а уж когда Бреннер еще и слегка обследовал бимба, то их осталось вообще всего четверо. «Лучше бы ты этого не делал», — истерично предостерег Фюрштауэр, как только Бреннер занялся шеей бимба. При этом Фюрштауэр подумал, что он просто хочет получше рассмотреть рану. Откуда ему было знать, что в следующее мгновение Бреннер, как заправский филиппинский целитель, запустит пальцы на несколько сантиметров вглубь тончайшей раны? От ужаса Фюрштауэр вообще ничего на это не сказал. И Хорок ничего, и Ханзи Мунц тоже ничего. Но блевать они тоже не блевали. Хотя им определенно стоило немало усилий сдержаться, когда Бреннер выпростал из шеи бимба золотую цепочку. «Монах и монашка», — сказал Бреннер. «На поэзию потянуло?» — Ханзи Мунц сначала подумал, что у Бреннера шок. «Но ведь это известный факт, что люди, которые сами находятся в шоке, часто думают, что шок у других». «Вот по этой причине золотая цепочка не порвалась», — объяснил Бреннер. «Монах и монашка», — эхом отозвался в шоке Ханзи Мунц. «Тебе разве Бимбо никогда не объяснял принципа его новейшей золотой цепочки? Он же всем уши прожужжал, не якорное, крест-накрест приварено. А по принципу монах и монашка, как черепицу скрепляют. Почему это монах и монашка называется? Угадай с трех раз. Потому что в одной части есть прорезь, а из другой кое-что выступает. И что в этом такого особенного? Ты же видишь, она не рвется, хотя такая тоненькая. На ней можно целый флюгель подвесить. Флюгер ничего не весит. Он имел в виду флюгель дома. И ты про это знал? Тогда ты под подозрением. Бреннер заботливо доставал со всех сторон и шеи бимбу золотую цепочку, пока она, наконец, ровненько не легла на ключицах, как в лучшие времена бимбо. Ты помнишь, как малыш Берти объяснял бимбо, что вся дрянь из шеи выделяется? Ну и? Бреннер показал на запачканную кровью золотую цепочку. А сегодня дрянь и в самом деле вышла из шеи. Малыш Берти не это имел в виду, иначе и он был бы под подозрением. Быстро у тебя, однако, под подозрение попасть можно. Вот это и есть самое идиотское в таком деле. То, что любой сразу становится подозрительным. Поэтому я и рад, что они его уже взяли. Бреннер как раз было подумал, что мертвый бимбо выглядит довольно по-идиотски. А теперь он сам выглядел еще более по-идиотски, чем бимбо. — Что ты говоришь? — Кого они взяли? — Да Ланса. Тут разразилась такая буря, что можно было подумать, что во всех 23 районах Вены одновременно запили в набат. Фактически, спасайся, кто может. Потому как для служащих уголовной полиции это и в самом деле была катастрофа, когда они увидели, что кто-то копается в их трупе. Их было четверо, двое в форме и двое в спортивных пиджаках. Но вот что интересно, хотя пиджаки у них были практически одинаковые, по пиджаку ты бы сразу понял, кто начальник. Но, может быть, было не только дело в пиджаке, потому как начальником был, конечно, тот, который не кричал. Кричит в этом мире обычно заместитель. «Документы!» — закричал заместитель. «Мне принести надо. Я здесь в доме живу». «Никаких. Сразу пойдете с нами». «Забрать меня вы могли бы, только если бы я прошел через опечатанную дверь. Но вы забыли про боковую дверь». «А ведь уже в первый день занятий у Франции вас учили. Боковые двери и окна также должны быть опечатаны», — сказал Бреннер, подражая надворному советнику Франц Майеру с его шепелявым выговором. У заместителя очередной крик застрял в горле. Ведь это, конечно, была его вина, что боковая дверь не заклеена. В этот момент ему в сторону своего шефа даже смотреть не хотелось. А упоминание о Франции его окончательно добило. Но в такой ситуации каждый шеф должен быть на стороне своего подчиненного, а нагоняй оставить на потом. Разумеется, нет ничего приятнее для нас, чем бывшие коллеги, вмешивающиеся в нашу работу, — презрительно произнес тот. Но как только Бреннер показал золотую цепочку на шее Бимбо, стало тихо. «С какой стати вы про это знали?» — обрел вдруг голос заместитель. «Он всегда носил какую-нибудь цепочку. Поэтому я и искал ее. Только найти ее было вовсе не трудно, потому что сзади под воротником еще даже кусок выглядывал. Вот есть такой тип начальников, которые не умеют кивать. Не потому, что у них такая бычья шея, а потому, что они слишком хороши, чтобы кивать. Ну, как бы сказать, тебе еще на полметра подрасти надо, чтобы мы с тобой на уровне кивка оказались. Иначе говоря, это уже вполне заменяет кивок, если я тебе буду молча пялиться в глаза 2 секунды кряду, вместо того, чтобы наорать на тебя так, чтобы ты стал ростом 1,50 м. А спустя эти 2 секунды господин из криминальной полиции в начальническом пиджаке отвел свои стеклянные глаза холерика от Бреннера и приказал своим коллегам в униформе, чтобы они отвезли Ланса в следственную тюрьму, а затем отправили Бимбо на вскрытие. «А ты пока оставайся здесь и следи, чтобы еще какие-нибудь сумасшедшие не уничтожили следы», — сказал он своему пиджачному близнецу. На улице молодой как раз разгонял всех со двора. Типа, я бы с большим удовольствием смыл всю эту сволочь из пожарного рукава фирмы «Раап Керхер» под большим напором. Теперь Бреннер был рад, что ему удалось суматохе скрыться в доме. «Бреннер», — сказал молодой, когда Бреннер проходил мимо него. «Больше ничего, только Бреннер». Отпирая свою дверь, Бреннер все еще продолжал размышлять, было ли это приветствие, угроза или крик о помощи. Но он недолго думал над этим, потому как он увидел, что кто-то подсунул ему под дверь написанную от руки записку. «Пожалуйста, позвони мне. 47». «Ты, наверное, подумал, что 47 — это болезнь. И это не так далеко от истины, потому как лично для меня телефон действительно болезнь. Но ты слушай, дело было вот в чем. Раньше они в доме звонили друг другу по обычной телефонной сети, и платить им приходилось тоже по обычному тарифу. Но потом, когда у них появилась новая диспетчерская с новой телефонной станцией, молодой приказал подключить весь дом к местной сети, и с тех пор они могли часами разговаривать по телефону между собой, и им это ни шиллинга не стоило. А 47 был номер домашнего телефона Ланса. Хотя Бреннер видел, как ребята в форме увезли Ланса, он тут же набрал номер. «Ланс? Твой отец оставил мне записку под дверью», — сказал Бреннер Ангелике. «Это не отец. Это я». «В чем дело? Ты не мог бы заскочить ко мне на минутку?» Едва только он вышел из своей квартиры, как услышал, что наверху открылась дверь. И не успел он протянуть руку, как Ангелика зажгла для него свет на лестничной площадке. Ведь квартира Ланса была всего лишь этажом выше, прямо над его квартирой. Даже к серому тренировочному костюму Ангелика носила свой пояс с пряжкой из золотых букв «Эскапады». Без него Бреннер Ангелику вообще еще ни разу не видел. А днем ее можно было увидеть довольно часто, потому что она работала где-то официанткой и уходила только по вечерам. — Ты сегодня пораньше вернулась? — спросил Бреннер. — Как говорят обычно, лишь бы что-нибудь сказать, чтобы не было так неловко, когда среди ночи идешь в гости к женщине. Но она и виду не подала, просто придержала Бреннеру дверь и провела его на кухню, такую же тесную, как у самого Бреннера. — Хочешь чего-нибудь выпить? Правда, у меня есть только кофе. — Нет, спасибо. Бреннеру и без того уже чуть не стало плохо от неонового дневного света, освещавшего кухонную нишу, словно операционную. А может, не стоит всегда все сваливать на этот злосчастный неоновый свет? Может, это все еще были последствия извлечения золотой цепочки? В такое время и кофе, — улыбнулась в качестве извинения Ангелика. — А мне ничего от него не делается. Сегодня я все равно спать не могу. — Что стряслось с твоим отцом? Она курила так, что щеки ее при каждой затяжке образовывали впадинки глубиной не меньше сантиметра. Как будто все было наоборот. Вся кухонная ниша полностью задымлена опасным для жизни газом, и только через фильтр Кима поступает немного кислорода. Она не стала садиться за стол рядом с Бреннером, а прислонилась к холодильнику, так что между нею и Бреннером оставалось 3-4 метра. Они думают, что он задушил Гросса. «Что на это ответил твой отец?» «Я не знаю. Они его сразу забрали с собой». «У него есть адвокат?» «Молодой позвонил адвокату фирмы». «Ты веришь, что это он?» Она покачала головой. Очень медленно, словно хотела не просто покачать головой, а учуять в воздухе, в каком направлении лежит истина, как в телевизионном фильме про животных. И только когда Ким была докурена, она сказала: «Эти идиоты думают, что все из-за той истории в погребке». Бреннер толком не знал, куда смотреть. Внутренне он кивнул. Но внешне он не кивал. И вдруг ему пришло в голову, что он поступает точно так же, как тот начальник из уголовной полиции в спортивном пиджаке. Лишь бы не кивнуть. Только тупо пялится прямо перед собой. Без полицейского в спортивном пиджаке он бы точно не заметил, как сам изображает перед Ангеликой придурка, не способного кивнуть головой. Но как только это пришло ему в голову, он быстро спросил. «И поэтому они его сразу же забрали с собой?» «Да, Бимбо этот все время его провоцировал». «Ну и что? Кто же из-за этого будет так сразу и убивать?» Лицо Ангелики опять приобрело задумчивое выражение из фильма о животных. «Я не доктор Айболит, которого по телевизору показывают, но если бы мне пришлось переводить значение этого взгляда, я бы предположил, что Ангелика говорила своим звериным взглядом. А вот я бы не была так уверена, что из-за этого не стоило задушить такого, как Бимбо. Но на самом деле она сказала только, это еще не все. Мой отец ездил сегодня с Бимбо на 740-м. Бреннер не кивнул, даже внутренне. «И все равно это не он сделал», — сказала Ангелика, прикуривая очередную сигарету Ким от зажигалки общества доноров. Несмотря на неоновый свет, Ангелика сегодня казалась гораздо привлекательнее, чем обычно. «Если ты работаешь в полиции, то такое наблюдение тебе периодически приходится делать». Впервые Бреннер обратил на это внимание, когда насмерть разбилась жена его коллеги Кнолля. Это было еще в то время, когда он носил униформу, то есть, значит, больше 15 лет назад. Маленькая такая веселая женщина из Каринтии, хорошая горнолыжница, она всегда слишком быстро ездила на машине. Я думаю, ей просто доставляло удовольствие то, что, как супруга полицейского, она могла выбрасывать квитки штрафа за превышение скорости. После этого несчастного случая Бреннер обратил внимание, как изменился его коллега. Может, это сейчас немного странно звучит, но я могу одно сказать. Печаль сделала Кноля красивым, что ли. И надо ведь именно Кноля, у которого обычно по глазам уж видно было, какой он простофиля, в башке ничего, кроме горных лыж и телевизора, да и разжиреть он уже успел в свои 35. С годами это не раз бросалось Бреннеру в глаза. Аура такая у отчаявшихся людей. Правда, у Кноля она потом опять быстро испарилась. Через год траура он женился на парикмахерше. А колпак для сушки волос, понятное дело, для ауры — вещь совсем неподходящая. У Ангелики Ланс тоже были ужасные волосы от парикмахерских. Да ты знаешь, тысячу раз обесцвеченные плюс химическая завивка. Такие длинные, тощие лохмы. Природе бы таких никогда не сотворить, а вот парикмахеры умеют. И тем не менее сейчас Бреннер не замечал в ней ничего от шлюшки. А ведь раньше из Ангелики это всегда так и лезло. Красивая, печальная женщина. Сауры, — подумал про себя Бреннер, — и с сигаретой, и с вопросом. Ты разве не был раньше детективом? Вот черт, — подумал про себя Бреннер, — только бы не кивнуть.